Глава 64. Томас. Я критично относился к словам подозреваемых. Мой опыт подсказывал, что доверять не стоит ни одному человеку, особенно если ему грозит темница. Каждый пойманный преступник так и норовил скинуть вину на другого или придумать себе столь нелепое оправдание, что я поклялся написать об этом книгу. «Я не сам! Меня заставили! Меня принудили! Меня соблазнили!» Пожалуй, варианты отговорок заняли бы первую страницу моих мемуаров. На второй я бы разместил что-то более оригинальное. «Это кошка! Именем Святого Духа! Услышьте меня! Эта кошка на голову мужа уронила кастрюлю с горячим супом! Знала ли я, что он мне изменял? Ой, да там такая... Разве это измена? Так, акт милосердия! Разве стала бы я за это мстить?» «Господин дознаватель, эти рубины мне подкинули. Клянусь, они сами оказались у меня в карманах. Ах, у меня вся комната в пропавших украшениях. Просто у моей бабки был дар, редкий. К нам притягиваются все драгоценности. Я это не контролирую». «Что значит, меня посадят в темницу? Да за что? Я разве виновата, что торговец забыл меня рассчитать? А я? А что я? А я и не заметила, как ушла с дорогущей шкатулкой в кармане. Но я хотела заплатить. Просто торговец про меня забыл». Большая часть работы дознавателя заключалась в том, чтобы тихо слушать. Со спокойной миной слушать и рисовать какую-нибудь ерунду на полях записной книжки. А также давить внутри себя на смешки, зевоту и различные ехидные фразы, которые так и вырывались во время душещипательного рассказа. Если Дэйн Райс был спокоен и умел сохранять каменное лицо, я часто пропускал смешки и улыбку. Слишком правдоподобные рассказы то и дело вызывали у меня реакцию, за которую Райс не раз меня отчитывал. Ах, что же касается моей книги? Пожалуй, под конец я оставил бы место для самых интересных рассказов подозреваемых. И почетное место среди них заняла бы Валерия Райс. Ее слова, поведение и поступки и раньше вызывали у меня достаточно разный спектр чувств. От полного недоверия до интереса. Почему Дэйн, который не обладал привычкой привязываться к людям, воспылал к ней какими-то чувствами, стало для меня загадкой? Я бы даже заподозрил приворот, не будь на нем защита дознавателя. Так чем же она его зацепила? Неужели простая содержанка смогла обвести вокруг пальца главного дознавателя? Пожалуй, мужчины семьи Райс могли официально присвоить себе статус слепых баранов. Ладно еще Питер, избалованный трутень, но Дэйн был подозрителен, умен и рассудителен. И как я был удивлен, когда в его судьбе появилась Дебра, а после... После Валерии Райс. Что привлекло в ней Дэйна? Неужели безумие? Ведь Валерия была то ли прожженной преступницей, то ли сумасшедшей. «Правда?» – протянул я, услышав буквально уложенный в пару минут рассказ. Я еще не понял, как относиться к нему. То ли как к признанию, то ли вызывать целителей и отправлять Валерии в лечебницу. «Так вы с подружками решили нас отравить? То есть...» «Тебя заставили?» «Ну, Валерии заставили. А ты? Ты из другого мира и вообще не Валерии». Я вытащил записную книгу, стараясь сохранить лицо. Но, видно, Валерия уловила мое не совсем доверчивое настроение. Может, снова выдала улыбка? Но уже через минуту передо мной оказались протянутые руки. У меня проскользнула мысль, что Валерия хочет, чтобы я надел на нее наручники, чтобы само не навредить себе в порыве весеннего обострения. В конце концов, кому как не дознавателям знать об обострениях у психически больных преступников? А психопатов среди преступников было еще больше, чем в лечебнице для душевнобольных. Вот, может, и Валерия Райс считала, что она не Валерия Райс. А что, неплохо. «Это не я убила Питера», «Его убила Валерия, а я из другого мира. Неплохое такое объяснение в деле будет. Но, как оказалось, Валерий не желала надевать наручники, и руки она протянула совсем по другой причине. «Посмотрите мои воспоминания», – уверенно сказала она. В ее глазах так и пылала решимость, когда она предложила мне совершить преступление. Лазить в чужие головы нехорошо. Это было запрещено, и не просто так. Любое ментальное вмешательство могло навредить подозреваемому, свести его с ума, удалить часть памяти или даже внушить, что он не человек вовсе, а какое-то животное, например, курица. Последствия такого вмешательства были самыми разными и непредсказуемыми. Хотя, впрочем, кому какое есть дело? Может, Дейну? Я же больше был сосредоточен на результате и хорошо знал, что иногда его можно добиться, скажем так, серыми путями. Как, например, было с Мэри. «Впусти меня как можно дальше», – сказал я, обхватив тонкие запястья. «Она не станет этого делать», – понимал я. «Блефует, а значит, мы быстрее закончим это представление». Но, к моему удивлению, она впустила. Впустила так глубоко, что я думал, что потону в лавине воспоминаний. Картинки незнакомых мест, предметов и людей пролетали передо мной молниеносно. Я не успевал различать их, не успевал осознавать увиденное, прежде чем все замерло, словно Валерий нажал на тормоза. Железная карета, смерть, ребенок, пробуждение. А дальше больше, запутаннее и страшнее. Страх, доверие, любовь, надежда, борьба, отчаяние. Я получил так много, что мой потенциал еле смог удержать меня самого на грани между здравием и безумием. Воспоминания выпили из меня весь резерв. Но еще больше пострадала Валерия. Момент, когда я увидел последнее, что она хотела мне показать. Последняя сцена в комнате с Катариной и Шейлой, а после издала стон и пошатнулась. Эта женщина действительно не имела ни малейшего представления, как может быть опасно данное воздействие на голову. Но тем не менее Лера выдержала. Выдержала достаточно долго, чтобы показать мне все, что хотела. И сознание даже потеряло весьма вовремя, когда защита слетела, и в столовой уже оказался Дейн. «Какого злого духа?» – протянул он, поймав меня с Лерой на руках. Следом за Дейном влетели и Шейла с Катариной. «Вызывай целителя!» – поспешно сказал я, подхватив Валерию удобнее. Девушка переволновалась и потеряла сознание. Уверенно сказал я, решив приберечь пока все, что сказала мне девушка. Отравить Райса они все равно не смогут. А вот мне нужно было связаться с Мэри, чтобы первыми успеть забрать девочку. Ведь была надежда, что время опередить Ди еще есть.